Глава первая. Грянула осенняя буря. Совсем не понимаю чувства людей. Шел первый день сентября. Проснувшийся в кои-то веки самостоятельно, а не из-за кошек, Канда Сорота рассеянно глядел в потолок и бурчал себе под нос. Комната 101 в Сакураса. Интересно, сколько раз он встречал тут утро? Прошло уже больше года, как он жил в приюте проблемных учеников. Тело и душа настолько привыкли к новому жилищу, что Сорота чувствовал себя как дома и без проблем вставал рано утром. Но сегодня все было немного по-другому. Хотя парень не мог даже приоткрыть сонные глаза, в голове царила удивительная свежесть, а в теле поселилось необъяснимое напряжение. Вообще не понимаю. Если бы вместо этого у него сильно сдавило в груди или его скрутила невыносимая боль, было бы даже лучше. Ну ладно. Чтобы сменить пластинку у себя в мозгах, Сорота приподнялся и скрестил ноги на кровати. Кошки на душе у парня скреблись по вполне понятной причине. Ему не давали покоя результаты недавнего прослушивания. Сорота хотел забыться в шумной компании жителей Сакураса, глядя на фейерверки. Но даже целой ночи не хватило, чтобы все забыть. Он хотел перекрыть неприятные воспоминания приятными, а что делать дальше, толком не знал. И это сильно мучило его. Но он понимал, что бесконечные размышления ничем не помогут. «Вот блин, сегодня начинаются уроки. Сколько там времени?» Сдерживая зевок, парень глянул на часы около подушки. Стрелка показывала 4:30. Так еще ночь. Сорота потер сонные глаза. Хотелось завалиться обратно, но тревожные мысли все равно не позволили бы ему погрузиться в мир сновидений. «Хэх». Вздохнул Сорота и сделал глубокий вдох. И тут же ощутил непривычный аромат. Не то чтобы незнакомый, но и не совсем уж обыденный. Это же... Вроде пахло краской, которую используют для рисования. С чего бы в его комнате стоял такой запах? Парень озадаченно осмотрел тускло освещенную комнату и приметил нечто странное на стене. Хотя еще вчера там были монотонные безвкусные обои. В одном месте их полностью изрисовали. Наибольшее внимание привлек рисунок гигантского робота-кота, стоящего на задних лапах. Вокруг здоровяка велась куча других гигантских монстрокотиков, которые, видимо, с ним боролись. Стиль и цветная палитра создавали сказочную атмосферу, помимо которой в рисунке чувствовалась интересная сюжетная составляющая. Неужто фан-арт по новому аниме? Что это тут? Хотел бы Сорота, чтобы это оказался сон. Но парень прекрасно знал, что здесь, в Сакураса, живет пришелец, привыкший устраивать подобные розыгрыши. Если выбирать между сном и реальностью, то придется признать реальность более правдоподобным вариантом. Пока Сорота ломал голову, как избавиться от граффити, дверь, которую оставили приоткрытой для 7 подобранных кошек, сел и распахнули с другой стороны. «Утречка, Кахайкон!» В комнату нагрянула инопланетянка из комнаты 201, Камигоса Мисаки, как всегда в приподнятом настроении. И на лице у нее красовалась лучезарная улыбка без малейшего раскаяния за содеянное. Девушка будто уже собралась в школу. Надела форму и закинула на плечо сумку. Не очень-то полезно для здоровья общаться с Мисаки сразу после пробуждения. «Бесит вот так вот просыпаться! Приходи, когда я просплюсь!» Сорота плюхнулся на кровать и закрыл голову подушкой. «Уже утро, Кахайкон! Пора в школу! 4:30 – это еще ночь! Если больше 3, то уже утро!» Мисаки настырно попыталась вырвать подушку. «В 3 часа еще даже день не сменяется! 2-й семестр начинается только сегодня, а Кахайкун почему-то уже размяк. Подушка, верни моего Кахайкуна!» Требуя не пойми что, Мисаки вырвала ее. И Сорота тут же лишился последней защиты. «А теперь, Кахайкун, взбодрись, побежали в школу!» «Школа еще закрыта!» Резко ответил Сорота и поднялся. Теперь-то он проснулся полностью. Когда Сорота посмотрел на Мисаки, упершую руки в бедра, то увидел за ее спиной стену, всю изрисованную граффити. После чего глубоко вздохнул в сердцах. Действительно, лучше бы это был сон. «Пожалуйста, сотри потом все за собой. Это галактический кот, не Абаран. Ты вообще не слушаешь. Это персонаж многосерийного аниме, которое я придумала аж со времен детсада. Смотри, в центре главный герой не Абаран. Последнее оружие для защиты Земли от нингароидов. 20 лет назад их прогнали с Земли. Потом изучали их соматические клетки. Растили. Затем искривляли пространство и время. И получился робот. Гибрид земной науки и науки инопланетных захватчиков. Кстати, он ростом 333 метра. Прям как токийская телебашня. Легко запомнить, правда? Для наглядности рядом располагалось точное изображение токийской башни. Хотя какая разница? Этот день я планировал прожить серьезно и спокойно. А ты все испортила. Верни мне мою депрессивную юность. С появлением Мисаки от утренней безмятежности не осталось и следа. Похоже, уходить в себя в Сакурасе не приветствовалось. Если так хочешь узнать, я тебе объясню. Представь себе драму о самоотверженных мужчинах, которые посвятили свое тело и душу разработке Нябарана. Да-да, я понял. Ты в любом случае расскажешь. По большому счету, она Сороту вообще не слушала. Нябаран прошел целую кучу проверок. Во время разработки мы потеряли несколько товарищей. Выбились из графика. Потому нам сократили бюджет. Пускай на бумаге все работало, на деле мы совершали ошибку одну за одной. Робот все не запускался, и боевой дух у всех пал ниже плинтуса. В итоге несколько разработчиков сдались и попытались убежать из лаборатории. И тогда директор Накамото сказала: «Накамото, мифическая двухвостая кошка». «Куда же вы отправитесь, если уйдете с работы?» «А неважно, не буду останавливать. Но если вы готовы ухватиться за свою цель, почему бы вам не вписать свои имена в историю науки? Подумайте о павших товарищах». И воодушевила она всех своей речью. В самом деле, отличная драма для мужиков. Прям повеяло классикой. Если все полностью рассказывать, стукнет 5. Как поступим? Я немного заинтригован, но лучше как-нибудь потом. Тогда продолжу про Нябарана. По концепту, галактический кот Нябаран – крутецкий-прикрутецкий крутой робокот. Можешь не рассказывать. И что за дурацкий концепт? Чушь кошачья. Что со мной происходит? Как я в это вляпался? Кто-нибудь объясните дураку. И заодно спасите. Мольбы Сорота никого не достигли. Пилот Нябарана должен отвечать особым требованиям. А именно, он должен познать горести жизни. Что за критерии такие? Чтобы разогнать негативный реактор до критической точки, необходим большой жизненный опыт. Подходящий на роль пилота главный герой Накосуки в начале первой серии уже 10 лет как встречается с Накоко, и на радостях они играют свадьбу. Но в назначенный день 20-летнее молчание прекращается. Появляются нянгороиды и снова пытаются захватить Землю и ее ресурсы. Вот беда. Старшего брата Никокити убивают нянгороиды прямо у глазах у Накосуки, отчего он громко зарыдал и распустил нюни. Но тот же воспылал желанием отомстить и восстал против проклятых нянгороидов. Кстати, а сколько времени занимает эта история? 3, наверное. Веселое лицо Мисаки выглядело зловеще. Пусть я и встал 4:30, могу еще и опоздать ненароком. Нянгороиды могут раздавить человечество лапами и даже не заметить. Их не победят ни солдаты из плоти и крови, ни даже истребители. Это какие же лапы у них должны быть? Как им тогда по земле ходить? После всех мучений Накосуки принял решение. Таковы главное событие первой серии. Спустя долгие 10 лет Накосуки наконец женился на Некока, но вскоре подает развод, чтобы познать свою подноготную жизнь. «Я не позволю раздавить человечество, извини. Я не прошу понять меня. Презирай меня. Честь имею», — говорит он Некока и уходит в закат, а потом плутает по глухой улице со слезами на глазах. Его заливает дождь. Как сильно Накосуки переживает. А как же крутой-прикрутой парень? И, кстати, никто теперь не говорит «честь имею». И вот Накосуки становится пилотом Нябарана. Только и делают, что воюют с нянгороидами. Чудесно-чудесно. Все, конец. Кохайкун, ты балда. Неужели тебе нравится сбивать меня настрой? Это у тебя что ли настрой сбит? Почему бы тебе не рассказать это Дзину-сану? Он напишет сценарий и выйдет отличное аниме. Может и так, но... А? Что? Вот теперь у Мисаки точно сбился настрой. Она приуныла и присела рядом с Соротой. Дзин не приходил домой. Похоже, Сорота умудрился наступить на мину. Он спит не дома. Мисаки обхватила колени и сжалась. А, нет, это... прости. Сейчас он спит с другой. Мисаки любила Митаку Дзина, друга детства. Любила безумно. Чего никак не ждешь от ветреного человека вроде нее. Не в силах смотреть на девушку, Сорота скользнул глазами по рисунку на стене. Если он не найдет другую тему для разговора, то будет паршиво. При нынешнем раскладе Мисаки совсем упадет духом. «Сэмпай, смотри, что это?» Там располагался огромный мускулистый горбатый нянгороид, пускающий клубы дыма изо рта. Его шерсть стояла торчком, как у дикобраза. «Хм, как и ожидалось, Кахайкун. Дошло наконец, да? Это один из шестерых боссов. Айн Катаспин». Мисаки тут же пришла в себя. «Кстати, остальные боссы. Это Тубай Катаглаз, Драй Катарот, Хия Катазык, Фунф Катаням и Некити Катадрак». У одного из них имя больно выделяется. Разве не так звали погибшего брата Накосуки? Сорота почувствовал себя дураком, зачем-то запомнив имена. Но с другой стороны, если он вернул Мисаки в привычную колею, то все отлично. «Вот оно. Накокити на самом деле выжил и перешел на темную сторону». «А? Зачем?» «Накокити безответно любил Накока. Но когда Накосуки всучил Накока документы на развод и довел ее до слез, Накокити пришел в ярость». Как ни гляди, отношения сложные. Хотя Накосуки принял вызов Накокити, этим он заставил брата переместиться на сторону врага. И все это из-за какой-то девушки. Не та история, которую серьезно воспринимаешь с позаранку. Вернемся к сюжету. Появившийся в третьей серии босс Айн Катаспин оказался настолько сильным, что 60% человечества тут же вымерло. Да землю вообще не защищали. Да еще и Накосуки убило облаками, прежде чем он сел в Небарана. Он же главный герой. Что же теперь ждет землю? Давай, устрой уже армагеддец. Но оставался луч надежды. Не только один человек познал все горести жизни. Пилотировать Небарана решила Накока, которая на пике счастья получила документы на развод. Да какие уж тут горести жизни. Накока ведь только вышла замуж и тут же развелась. Бывший муж умер. Как тут не упасть духом? Но при этом она смогла стать пилотом, а у нее крыша не поехала. Кахайкун, девушки сильные. Более того, Накока летала на истребителе воздушных сил самообороны, потому ее чутье пилота супер крутое. Накосуки даже рядом не стоял. Тогда делай из нее пилота с самого начала. Верни Накосуки. Ты ничего не понимаешь, Кахайкун. Смерть Накосуки шокировала Накока, и она воспылала жаждой мести. Она так горевала и не собиралась уступать, не собиралась сдаваться, и ее все достало. В первый год их отношений Накосуки крутил Шуреморы с другой молоденькой киской, но Накока пришибла не его, а ее. Жуть, жуткая Накока. А можно ли главному герою быть таким? Сколько детей это посмотрит? Ты хочешь им психику сломать? Каждый раз Накока рвала на клочья нингороидов, а временами даже вытворяла бросок кобры. Какая сильная Накока. Круто. Как и ожидалось, Мисаки увлеклась рассказом, и вскоре терпение Сорота закончилось. Такими темпами у него скоро расплавится мозг. Сменим тему. Мисаки строго тыкнула в Сороту пальцем. Я собираюсь тебе кое-что сказать. Как резко сменила. Мисаки повела палец куда-то в сторону и указала на часы. Эти часы стоят. А? В ответ на услышанное парень дважды проверил их. Секундная стрелка на самом деле не двигалась. «А тогда сколько сейчас времени?» Он в спешке схватил телефон и пристально посмотрел на дисплей. А там значилось 8 часов. Уже пора собираться в школу. И правда, в комнате ведь светло даже без включенной лампы. Надо же было батарейке сесть именно сейчас. «Не в том дело, Кахайкун. О батарейке позаботилась я». Мисаки подняла над головой пальчиковую батарейку. «Не устраивай таких приколов!» Проорал Сорота, пронесся мимо Мисаки и выбежал из комнаты. Уже было поздно жаловаться. Пешком отсюда до школы примерно 10 минут. Из общежития Сорота обычно выходит в 8:20. Если поспешить, то еще можно успеть. Но только в том случае, если он один. Сороте приходилось кое за кем присматривать. За девушкой, живущей в комнате 202. Синой Масера. 5 минут, чтобы ее разбудить. 5 минут, чтобы прибрать волосы. 5 минут, чтобы заставить ее переодеться. 5 минут, чтобы перекинуться бессмысленными фразами. 15 минут, чтобы запихать ей в рот завтрак. 10 минут, чтобы разбудить ее во второй раз. Еще 5 минут, чтобы потрепаться не пойми о чем. Добавить сюда всякие мелочи, и они 100 пудов уже не успевают вовремя. Когда Сорота бежал по коридору и пытался придумать, как бы им не опоздать, сзади возникла Мисаки и махом его обогнала. «Я пошла!» Она жизнерадостно вылетела в прихожую. Не провожая ее, Сорота пронесся в ванную, чтобы умыться. И тогда он почувствовал под ногами что-то мягкое и резко остановился. Робко посмотрел на пол. Там что-то валялось. Женская пижама, кружевной лифчик и небрежно скомканные белоснежные трусики. Нисколько не смутившись и не растерявшись, Сорота посмотрел в потолок. Совершенно ясно, кому оно все принадлежало. Как ни гляди, именно эту пижаму и трусы Сорота вчера приготовил для мастера. Ничего удивительного, что он узнал их. Надо же было так разбросать. Не желая оставлять одежду на полу, Сорота собрал пижаму и лифчик и сложил вместе. «Ей мамочка, что ли?» Наконец он поднял трусы и свернул их. Его сердце неожиданно забилось быстрее. Ткань в его руках была еще теплая. Теплая от человеческого тела. «Стойте, неужели это...» Трусы сняли практически только что. У парня вспотели ладони. «Почему она оставила их тут?» «Нужно как можно быстрее их куда-нибудь запрятать. Если меня заметят, его жизнь определенно подойдет к концу». В тот же миг Сорота услышал позади себя шаги, прозвучавшие для него как погребальный звон. «И что будет, если заметят?» Напряженно выпрямив спину, Сорота повернул голову. Там перед входом в ванную стояла Аяма Нанами, заехавшая летом в комнату 203. Она уже оделась в школьную форму и полностью собралась к выходу. Похоже, ей опоздание не грозило. Взгляд Нанами тут же упал на содержимое рук Сороты. Пижаму, лифчики, скомканные трусы. «Хотела тебе кое-что сказать попозже, но, может, выслушаешь сейчас?» «Попозже? Ты уверена?» Отчего-то Нанами улыбалась и пребывала в хорошем настроении. «Все не так. Я просто выполняю свои обязанности. А со стороны не похоже». Улыбка Нанами пугала, поскольку в глазах отсутствовала напрочь. «Тогда на что похоже со стороны?» «На превращение». Японское слово «превращение» звучит как хентай. За ответом в карман она не полезла. «Куколки в бабочку». «Человека в отброс». Сорота испытал на себе презрительный взгляд. «Сина разбросала тут одежду». «Фу, нахватал еще теплое белье мастера, а потом перекладываешь вину на нее». Сорота в спешке запихал пижаму и нижнее белье в стиралку. Для укоров Нанами выбрала неподходящее время. Сорота не забыл, что нужно собираться в школу. «Да, а где Сина?» «Звал». Из душевой повалил горячий пар, от которого запотело зеркало. Сорота на автомате посмотрел в сторону голоса. Посреди клубов пара стояла голая Масера. Сияние ее белоснежной кожи ослепило Сороту. Масера смотрела на него, а он на Масера. И оба хлопали глазами. Сорота не закричал, не замахал руками, а молча захлопнул снаружи дверь в душ. «Вот и все». «Что значит «вот и все»?» Нанами уперла руки в бока и укоризненно посмотрела на парня. «Если думаешь, что я при каждой неловкой ситуации буду паниковать, ты сильно ошибаешься». «И ты говоришь это, когда у тебя кровь из носа пошла?» «Правда». Сорота вытер запотевшее зеркало и проверил свое лицо. И правда, у него пошла носом кровь. Потому он поспешил заткнуть ноздри тканью. Двери позади него приоткрылись. В зеркале парень увидел, как сквозь щель за ним приглядывает, словно пугливая уличная кошка, Масера. «Сорота ворует белье?» «Нет». «Подглядывает?» «Это случайно вышло». «Хочешь посмотреть?» «Если покажешь мне». Отчаявшись, Сорота ответил честно. «Не наглей!» Обругала его Нанами. А вот Масера приняла немного задумчивый вид. «Масера, ты тоже не думай ничего лишнего!» «Если Сорота хочет, я не против». «Отлично, тогда я хочу». «Не переигрывай! Масера, быстрее переодевайся!» Нанами схватила Сороту за шкирку и выкинула из ванной. «Сина, поспеши!» Крикнула Нанами и закрыла дверь. И Сорота приготовился выслушать нотации. Но Нанами лишь слегка вздохнула. Неужели она уже устала от всего этого и сдалась? Лучше уж тогда отругала бы его. «Я уже выхожу. Пожалуйста, наори на меня». «Канда-кун, думай, о чем просишь. Мы, наверное, уже опаздываем». «Точно устала». «Нет, я в том смысле, чтобы ты не бросала меня». «В любом случае, времени нет, потому хватит. С сегодняшнего дня у меня утреннее собрание в комитете». «А, в комитете?» «Комитет культурного фестиваля». Ты себя лишней работой нагрузила. Культурный фестиваль старшей школы при университете Суймэй, известный как Суйка, прославился на всю округу, потому что не походил ни на один фестиваль в обычных школах. Каждый год 3 ноября праздновался День культуры, который длился целую неделю. В нем принимал участие и торговый квартал на дороге красных кирпичей. Потому фестиваль выходил за рамки школьного события и становился общегородской кульминацией торжества. Само собой, из всех культурных событий в окрестностях, фестиваль привлекал наибольшее внимание. Работа в комитете включала много всего, и в будущем оправдывала себя. Но с другой стороны, была печально известна своей чрезмерной волокитой. Аяма, а ты точно справишься? О школе и комитете он не беспокоился, но Нанами зарабатывала сама себе на жизнь. К тому же хотела воплотить в реальность мечту стать сэйо и посещала дорогостоящие занятия. Должно быть, уставала она изрядно. Уже бывало, что Нанами от перенапряжения не выдерживала. Вот почему Сорота немного беспокоился. «Справлюсь». Звучит не очень убедительно. «Не знаю, что и сказать. Дел свалилось жуть как много. Придется положиться на тебя». Голос Нанами немного ослабел. Ее глаза тревожно задрожали. И она ожидающе посмотрела на Сороту. «Нельзя?» «Нет, все нормально». При виде такой Нанами Сорота почувствовал себя странно. Наверное, потому что обрадовался, что на него готова положиться кто-то столь сильная, как она. «Раз так, я правда могу рассчитывать на помощь?» «Угу». «Смотри, не забудь». «Понял, понял. Не опоздай». «Это скорее к тебе относится, Канда-кун. Увидимся в школе». Парень помахал рукой, и Нанами приободрённой походкой вышла наружу. «Глянешь на вас, так с самого утра уже тошнит». Нарисовалась учительница изобразительных искусств Сангоку Тихира, комендант Сакураса, проживающая прямо здесь. Оделась она сегодня в роскошный костюм, надухарилась чем-то молодежным и сделала мощный мейкап. Видно, настроилась она серьезно. Неужели готовится к началу второго семестра? Или нарядилась на ночную тусовку? Хотя какая разница? Разве можно говорить ученику в лицо, что вас от него тошнит? «Канда, если ты опоздаешь в первый же день, я тебя так отделаю, что вовек не забудешь. Так что готовься». «Знаете, сенсей, вы первоклассный учитель. В каком-то смысле я вас даже уважаю». «Если где-то накосячишь, достанется мне. Ты ведь понимаешь. Если в школе таких учителей считали надежными, то с миром явно что-то не так. И прихвати Масера и Акасаку». «Чего? Еще больше на мою голову проблем вываливаете». В соседней от Сороты комнате под номером 102 жил Акасака Рюноске. Настоящий хикикомори, который не появлялся в школе уже как минимум 5 месяцев. А в Сакурасе его и вовсе никто никогда не видел. И временами его существование ставилось под сомнение. «Какой ты холодный. Тебя совсем не заботят друзья». «А вас-то ученики заботят, сенсей?» «Не, какая мне с того выгода?» Наговорив несусветицу, Тихира быстро затопала в школу. Оставшийся один Сорота поглядел на дверь комнаты 102 в коридоре и позвал ее жильцам. «Эй, Акасака, сегодня начинается второй семестр!» Разумеется, никто не ответил. Решив, что лучше отправить сообщение, Сорота вернулся к себе и взял сотовый. «Сегодня начался второй семестр!» Следом пришел неожиданно быстрый ответ. Вероятно, ответила программа «Автоответчик горничная». «В настоящий момент Рюноски сама проверяет, какой вообще толк от второго набора упражнений из радиопередачи, которые напоминают движение горилла. Поэтому я не в силах передать ему долгожданное сообщение от Сороты Самы. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание. От горничной, которая хочет получить штамп в паспорте от хозяина». Как и ожидалось, ответил Нерюновский. «Интересно, чем он вообще там занимался? Неужели тем самым? Придумывал новые шутки для горничной? Наверное. На том и сойдемся». Сорота сдался и вернулся ко входу в ванную, где теперь позвал мастера. Прождал он достаточно, потому она уже должна была переодеться. «Сина, ты оделась?» «Сорота». «Если еще нет, поторопись, мы опаздываем». «Принеси мне во что переодеться». «Ты это говоришь сейчас? Чем ты там занималась?» «Стояла голой». Услышал Сорота, уже затопавший на второй этаж, и чуть не упал. В комнате мастера он взял пиджак и блузку от формы, юбку с носками, плюс прихватил с кровати комплект нижнего белья. А для пущей надежности еще и банное полотенце. И вернулся в ванную. Все это он передал мастера через дверную щель. «Форма?» Почему-то спросила она. «Для особо сообразительных сегодня начинается второй семестр». «Второй семестр?» Промямлила она так, словно узнала новое слово. «Ты знаешь, что такое второй семестр?» «Какое это название?» «А, не пробовала еще». «Да ты лопнешь, если его съешь». «Да?» «Ну-ка быстро надевай форму. Если опоздаем, меня отделают так, что мало не покажется». Поторопив мастера, Сорота вернулся к себе. Переоделся, взял сумку и снова намылился на второй этаж. Там запихал школьные вещи мастера, проспавший все каникулы в сумку, и помчался вниз. Что за наказание с побегушками с утра пораньше? Утром же должна царить умиротворенная атмосфера. Все вернулось на круги своя. Когда он спустился на первый этаж, из ванной вышла переодевшаяся мастера. Вот только с мокрыми волосами, одним носком на ноге и неприятно торчащей блузкой. «Эй, слышь ты! Переоденься нормально!» Сорота сказал одеться быстро. «В таком виде все равно нельзя!» Парень взял банное полотенце и вытер девушке волосы. Времени не хватало, потому пришлось отказаться от фена. Достав из корзины в ванной носок, Сорота присел перед Массера, чтобы натянуть его на нее. «Давай, подними ногу!» Массера приподняла правую ногу, на которой уже красовался носок. «Дурочку включила, что ли?» «Не включила». «Тогда в чем дело?» «Не знаю». «Кто-нибудь, дайте мне таблетки от головы!» Следом Массера подняла голую ногу. Белую, стройную, гладкую и блестящую. И дала надеть на нее носок. А потом сама поправила край блузки. Если подумать, в корзине с носком забыли еще кое-что. Розовые трусы. «Эй!» Массера попыталась выйти из ванной первой. «Сорота, мы опаздываем». «Сначала надень трусы!» «Но ведь мы опоздаем. Ничего?» «Ну и что?» В уме Сороты всплыл момент из прошлого, который ему не хотелось бы вспоминать. Он вспомнил про случившееся в апреле. Тогда приключилась пренеприятнейшая история, когда Массера пошла в школу, не надев нижнее белье. Все его мысли на целый день заполнили ее трусы. И видок у него был соответствующий. От второго такого же дня Сорота предпочел бы воздержаться. Он всучил девушке трусы. Сорота же сказал поспешить. «Не забывай, жизнь еще не самое ценное, что можно потерять!» Никак не отреагировав на ценное замечание Сороты, Массера неохотно встала перед зеркалом и прямо на глазах у парня просунула по очереди ноги в трусы. Она действовала настолько непринужденно, что Сорота забыл отвести глаза. Продемонстрировала округлости своей задницы сквозь юбку и подняла обеими руками розовую ткань до драгоценной части своего тела. Беспокойно провела руками по новому элементу одежды и поправила, наконец, неопрятные края блузки. «Воу-воу-воу, ты!» «Морской котик из тебя никакой». «Ну-ка, цыц! Я ухожу, а ты одевайся!» «Один вынос мозга!» «Сорота странный». «А каким мне после всего увиденного быть?» Массера проверила край юбки. «Видел?» «Нет, но лучше тебе быть осторожнее!» Неважно, видел или нет, когда Массера поелозила у себя под юбкой, но воображал он себе достаточно непотребств. «Ты точно отдаешь отчет своим действиям?» Сегодня начинался второй семестр. Заново стартовала школьная жизнь. Но Сорота совершенно не знал, что делать. «Все будет в порядке». «Совсем не уверен». «Сорота что-нибудь придумает». «Не рассчитывай сразу же на меня. Хоть немного-то во мне сомневайся». Потеряв интерес к разговору и отчаявшемуся Сороте, Массера отвернулась от него. «Слушай, Сорота». «Что еще?» «Мы опаздываем». «Кто бы говорил? Хватит бесить меня!» Вспомнив о нехватке времени, Сорота схватил Массера за руку и помчался с ней к выходу. Наступило 8:30 утра. Возможно, если бежать со всех ног, можно успеть. Вот только о себе дали знать хилые ноги Массера, расхлябанные за летние каникулы. Если Сорота не тянул ее за собой, она даже не пыталась бежать. Парень вдруг призадумался. Какие же могут поползти в школе слухи, когда они промчатся вместе, крепко держась за руки? «Тогда не оставляешь мне выбора». Его внимание привлек оставленный у входа велосипед. Олицетворение бабского велика. Похоже, его бросил за ненадобностью предыдущий жилец. Старый агрегат покрывала подозрительно толстая ржавчина. Но в нынешней ситуации, если велосипед хотя бы просто будет на ходу, то уже сгодится. Сорота закинул в корзинку их сумки и уселся на сидушку. «Сина, назад! Быстро, быстро!» Массера молча села и свела ноги с одной стороны. «Держись крепче, чтобы не упасть!» Она обхватила Сороту обеими руками и прижалась к его спине. Тот ясно почувствовал температуру ее тела, стройного, но мягкого. Он ведь только что ее из ванной вытащил. Девушка чудесно пахла. «Не прижимайся ты так! Мы же разобьемся!» Сорота думает только о себе. «Кто же из нас прав?» «Давай в суд наведаемся и там решим!» Чтобы отвлечься от ощущения девичьего тела за спиной, Сорота направил в ноги на педалях побольше сил. Велосипед лениво стартовал от Сакураса и начал набирать скорость. Ветер приятно обдувал вспотевшую кожу. Влажность еще была высокой, но воздух первого сентябрьского дня отчетливо намекал на приход осени, а по невзрачному небу расплылись бледные облака, добавляющие в картину прохладного сезона недостающие краски. Тогда-то до Сорота дошло, что летние каникулы закончились. И тут же, словно облако в небе, исчезло ощущение долгого отдыха. Теперь Сорота ощущал себя совершенно иначе. Не как в начале прошлогодних летних каникул, когда ничего не хотелось делать, кроме как залезть в машину времени. Интересно, насколько он изменился после тяжелой презентации своего проекта и после знакомства с мастером. Ответить он не мог. Не мог, но точно знал, что жаждет продвигаться вперед. Нетерпение отозвалось пульсирующей болью в груди. Но Сорота захотел сорваться на бег. Потому к началу второго семестра он относился с воодушевлением, а езда на велосипеде странным образом успокаивала. Нетерпение, захлестнувшее Сороту этим утром подобно урагану, стало его движущей силой. «Слушай, Сина!» Сорота нарушил обещание. Он обещал называть ее по имени, когда они наедине. «Слушай, мастера!» Пришлось немного напрячься. «Что?» «Постарайся с серийным выпуском». «Ого!» Показалось, что Майсера чуть сильнее в него вцепилась. Нет, наверное, воображение разыгралось. Ты тоже. Я тебе помогу. Сорота ничего не смог ответить на неожиданное заявление Майсера. Внутри него разлилось тепло. И хотя он попытался посмеяться про себя, лицо залилось румянцем. Странно. Не думал он, что так приятно, когда кто-то помогает. И он самозабвенно сконцентрировался на педалях. Чтобы не упасть, Майсера плотнее прижалась к нему, но теперь отчетливо ощущалась граница между ними. Постоянно Майсера задевала его за живое. Поначалу его напрягало, когда она вела себя в школе как дурнушка, но при виде того, как она старалась изо всех сил, он не заметил, как постепенно стал задумываться о своем будущем. Каждый день она поражала его импульсивным поведением. До недавнего времени ее манеры казались ему скверными, но теперь все изменилось. Теперь стало весело. Прежде всего, нужно налечь на программирование. Сорота еще продолжал делать наброски плана. Но дальше ему хотелось создать что-нибудь играбельное. Захотелось не просто подготовить отличную презентацию, а сделать нечто по-настоящему интересное. Когда они проехали мимо детской площадки, Майсера прижалась головой к его спине. У Сороты появилось дурное предчувствие. И когда он глянул назад, как и ожидалось, Майсера закрыла оба глаза. От ее размеренного дыхания слегка приподнимались и приспускались плечи. «Не спи!» Проснулась. «Молодец, но больше не спи!» Картины слева и справа сменяли друг друга. «О чем ты говорил с Нанами?» Спросила мастера, не открывая глаз. «А, это. Говорили про фестиваль, комитет, всякое такое». «И все?» «Ага, но в чем дело?» «Если все, то ладно». «Ну нет, ничего не ладно». «Сорота и Нанами ведь товарищи». Не то чтобы очень близкие. Можешь не извиняться. Я не извиняюсь. А, кстати, хотел спросить, с чего это ты утром умываться пошла? Майсера появилась в его жизни в апреле, и с тех пор ему приходилось за ней следить. Потому что волосы пропахли краской. Любишь рисовать с утра пораньше, да? Впервые пробовала настенную живопись. Так, это что сейчас сказала Майсера? Настенная живопись? Никаких сомнений. «Погоди-ка!» Загорелся красный, и Сорота резко затормозил. От инерции Майсера вжалась в его спину. Нос расквасился. «Мне без разницы! Лучше расскажи про живопись в моей комнате!» «Это я». «Так ты соучастница!» Сорота не запрещал. «Как я мог во сне что-то сказать?» «Обычно ты просыпался». «Не желаю от тебя такое слышать!» Будь Сорота в своем обычном состоянии, он бы обязательно открыл глаза. Вот только прошедшей ночи ему не хватило, чтобы отдохнуть после первой презентации в его жизни. Если добавить время на подготовку, то мучения длились целую неделю. Потому ничего удивительного, что он беспробудно заснул. Айнкотоспин хорошо получился. «Этот дикобраз, твоя работа!» «Очень сильная работа». «Каким это местом сильная?» Сороте уже стало по барабану на суть разговора. «Уже близко». «Где? Что близко?» «Травма». «Очень хочу увидеть, что же там такое». «Он пришел, чтобы победить Необорона». «Почему ты такая воодушевленная? Зафанатела от фантазии Мисаки?» «Мне нравится Мисаки. Она интересная и милая». «Тоже думаю, что она хороша. Вот только у нее шило в одном месте». Пока Сорота ждал зеленого и ругался с мастера о бесполезном, около них остановился полицейский лет 30 на велосипеде. Их глаза встретились и... «Утречка!» – легкомысленно поприветствовал парень. «Доброе утро!» – пришел бодрый ответ. В этом городе было важно поддерживать хорошие отношения с соседями. Свет светофора все не менялся. Полицейский перевел взгляд на мастера на заднем сиденье и открыл рот, намереваясь что-то сказать. Но прежде чем он успел, к нему обратился Сорота. «Сентябрь уже, а до сих пор жарко, да?» «А, правда». Светофор наконец-то загорелся зеленым. «Ладно, нам в школу, извините». Парень вежливо поклонился и с невинным лицом закрутил педали. «Хорошо, берегите себя». «Стой! Подожди! Вдвоем кататься ведь опасно!» «Черт, не прокатило!» Полицейский стер с лица улыбку и вдарил по педалям, решив погнаться за ними. «Отстаньте, пожалуйста!» «Закон должен быть один для всех!» «Не делайте из мухи слона!» Сорота не собирался тратить время на бесполезные споры и ускорился, вложив остатки сил в ноги. «Слышь, пацан, не убегай! Если мы опоздаем, возьмете на себя ответственность!» «К делам полиции это не относится!» «Тогда, боюсь, к примирению мы не придем!» Парень погнал еще быстрее. «Сорота...» Прозвучал, как всегда, равнодушный голос мастера. «Я сейчас занят». «Это срочно». «Давай вкратце». «За нами едет странный человек». «Да знаю». «Доложить». «Это коп». Полицейский упорно продолжал преследовать убегающего Сороту. «Стоять! Остановиться! Парень, который едет в школу с милашкой после жаркой ночи! Остановись! Ничего такого не было! А что тогда?» «Сорота мой хозяин». Мастера совсем не умело держать язык за зубами. «Хватит уже нести всякий бред. Какие интересные у вас отношения. Вот я учился в унылой школе для мальчиков, а вы меня стращаете. Непростительно. Теперь ты точно не убежишь, пацан!» По-зверски завопил полицейский. «Не туда вы свой пыл направляете. Что я вам сделал? Даже не думай, что убежишь. По мне не скажешь, но в школьные времена я был фиктивным членом клуба Вандерфогеля. И каждый день устраивал свидания». «Вандерфогель – международный клуб любителей дикой природы и путешествий». «Подумаешь, не тяните на грозного противника». Футбол, в который Сорота играл до средней школы, хорошо сказался на его физической форме. Парень хоть и вез мастера, а не только себя, проигрывать не собирался. Когда-когда, а теперь позволить себя поймать он не мог. Полицейский уже начал выдыхаться. «Даже если убежишь, я знаю, что вы живете в Сакураса. Не надейся уйти! Эй, уже и полиция Сакураса на учет поставила! Мы вам бандиты, что ли? Вы в группе риска! Не говорите это в открытую!» Постепенно крик полицейского становился все дальше и дальше. «Подожди! Подожди! Подожди, прошу!» Преследователь явно сбавил скорость. Решив окончательно выиграть гонку, Сорота использовал все оставшиеся силы и максимально ускорился. Постепенно в мышцах накапливалась молочная кислота, и ноги стали отказывать. Но парень все равно продолжил крутить педали. «Я не буду злиться. Остановитесь!» Нисколько не проникшись последними словами, Сорота полностью оторвался от преследования. Кое-как добравшись до школы, Сорота прошел мимо зыркающих школьных друзей и откатил велосипед на стоянку. О себе дал знать первый день занятий. Опоздал далеко не только Сорота. При нынешнем раскладе к концу дня вся школа прознает о том, что он приехал вдвоем с мастером. Обязательно поползут слухи, которые превратятся в приторные любовные истории про их с мастера совместные летние каникулы. Он не мог себе позволить сейчас об этом беспокоиться. После смертельного поединка с полицейским Сорота истратил до дна всю свою энергию. Когда новоявленный чемпион слез с велосипеда, у него подкосились ноги. Вытянутые конечности так гудели, что он вряд ли смог бы сразу подняться. Дыхание не хотело успокаиваться, а тело требовало больше кислорода. «Теперь иди в класс». «Угу». Хотя мастера ответила положительно, но с места не двинулась. «Со мной все нормально». «Угу». Как и ожидалось, мастера стояла как столб. «Меня дождешься». Она слегка покачала влево-вправо головой. «Где шкафчик?» «Вон что». «Так вот ты какая! Погоди 5 сек, приду в себя!» Приведя в порядок дыхание, парень наконец поднялся на ноги. Когда Сорота и мастера начали разворачиваться в сторону кампуса, по ту сторону ограды остановился малолитражный автомобиль округлых форм. С пассажирского сиденья вышел знакомый человек. Ученик 3-го года обучения из комнаты 103 в Сакураса. Митака Дзин. Он помахал вслед удаляющейся машине и подождал, пока та не скроется из виду. Затем проворно вскарабкался на ограждение и перепрыгнул на внутреннюю территорию школы. Когда поднявший глаза Дзин приметил Сорота и мастера в 3 метрах, он направился к ним, подавляя зевок. Что, уже любовные покатушки до школы устраиваете? Завидую вам. Мы от копа удирали. Душа чуть в пятки не ушла. Стоило Дзину подойти ближе, как внимание привлекла рана у него на щеке, похожая на царапину. Откуда это у тебя? А? А, Норика-сан зарядила со всей дури. Дзин приставил к своей щеке ноготь и сымитировал движение пылкой любовницы. Сорота приподнял брови, а Масера стала с любопытством разглядывать рану. Что должен сделать человек, чтобы такое с ним сделали? Хотел бы я, чтобы девушки не бесились, когда во сне путаешь их имена. Сказал Дзин и зашагал в сторону кампуса. Сорота последовал за ним, ведя за собой Сину. Тебе не больно? Офигенно больно. При всем этом Дзин улыбался. Чье же имя я назвал, Норика-сан так и не сказала. В машине она даже рот не открыла. Кого же? Асами-сан, Кана-сан, Мэйка-сан, Судзона-сан, Руми-сан? Вообще не помню. Короче, не дали мне спокойно поспать. Походу, ты назвал имя Мисаки-сэмпай. Дзин проглотил язык, но быстро опомнился и шутливо заявил, пожимая плечами. Ну и но, неужели Сорота стал мужиком? Пока шрам не исчезнет, ты не сможешь ни с кем переспать, да? Если какая-то любовница, кроме Норика-сан, спросит про рану, он ничего не сможет ответить. Придумать бы идеальную отмазку, чтобы любая девушка повелась. Идеи есть? Побудь прилежным учеником и ночуй в Сакураса. Не самый плохой вариант. Сорота не надеялся на успех, но Дзин не стал отбрыкиваться и согласился. Но я все равно не смогу какое-то время ночевать не дома. Что-то мешает? А Мисаки тебе ничего не сказала? Если речь зашла о Мисаки, то все серьезно. Погоди, ты о чем? Чего задумал? А, ничего. Или все же чего? Рассказывай. Болтая, они успели дойти до шкафчика для сменки. Прозвучал звон, знаменующий начало второго семестра. Ученики вокруг переполошились и поспешили в классные комнаты. Дзин тоже сказал им поспешить и ушел вперед один. Одна только Масера переобувалась в школьные туфли в своем обычном темпе. «Давай немного побыстрее. Я же тебя жду, забыла?» Если он опоздает, то так огребет от Тихира, что вовек не опомнится. К тому же класс общего направления располагался справа, а класс изобразительных искусств слева. Потому тут ему придется с Масера разойтись. «Слушай, Сорота...» Масера схватила за рукав уже почти бегущего Сороту. «Что такое?» «А где класс?» «Чё? И как ее вообще понимать?» «Где класс?» Не меняя интонации, переспросила Масера. «Как ты могла забыть за лето?» На крик парня Масера слегка наклонила голову на бок. «Неужели придется заново объяснять, где тут что?» «Угу». «Что значит угу?» Итак, второй семестр начался под тяжелые вздохи Сороты.